Глава 7. За день до праздника они снова собрались дома у Ильи и Сержа, чтобы обсудить план действий. «В какое время мы должны отправиться на поиски?» – спросил Костя. На столе между ними лежала карта Нижегородской области, но это была чистой воды формальность. Он понимал, что поведет их Василек, и ему карта уж точно не нужна. «Если мы все вчетвером выпьем зелье, любой из нас сможет найти цветок?» Костя задал еще один вопрос. Ему хотелось максимально повысить шансы. Загвоздка в том, что сорвав, цветок нужно окропить свежей кровью. «Причем не своей», — объяснил Василек. «Мы не можем разделиться, нужно, чтобы нас было хотя бы двое. И еще. Цветок искушает. То есть, допустим, Серж хочет, чтобы я стал человеком и готов мне помочь. Но когда он найдет цветок, у него появится его заветное желание. А не мое. Поэтому смысла немного. Но я действительно искренне хочу, чтобы ты стал человеком». Попытался было возразить Серж, но вспомнил пляски с ведьмами и понял, что человеческие страсти, особенно неведомые, всегда сильнее разума. «Тогда пойдем все вчетвером, вместе, но зелье выпьем только мы с тобой», — предложил любимому Костя. «И я окроплю цветок своей кровью. Твоя жажда расстаться со своей кровью уже начинает мне казаться подозрительной», — хмыкнул Василек. «Успеешь, не переживай. Выдвинемся сразу после заката, к полуночи цветок должен распуститься. Донором не стал, хоть так пущу ее на пользу дела». Костя взял его за руку и поцеловал ладонь. К походу они подготовились основательно, насколько позволяли обстоятельства: фонарики, запасные аккумуляторы, топорики, удобная обувь. Впрочем, Вася, конечно же, собирался идти босиком. Илья взял с собой пару мешочков с травами, от топорика отказался, взял только железный нож. «Не думаю, что нечисть будет сильно против нас, ночь-то праздничная», — рассудил он. Но на всякий случай. Из дома вышли с закатом, по дороге к лесу, к счастью, им никто не встретился. Все либо сидели по домам, либо пошли праздновать в Разнежье, как обычно. Ну. Костя едва по бабушкиной привычке не сказал «с Богом», но вовремя прикусил себе язык и закончил, чуть нервно усмехнувшись: «Поехали». Они с Васей выпили на двоих зелье удачи и вчетвером вошли в лес. Тот будто бы вибрировал от разнообразных звуков, активности нечисти, которую видели все трое, кроме Сержа. Звезды пока лишь начинали вспыхивать на пыльно-голубом небе. Вон уже костры развели, первым их заметил своим кошачьим зрением Илья и указал на светящиеся огоньки на холмах. «Давненько я Купалу не праздновал. Прости, в этом году тоже не выйдет», — хмыкнул Костя, пока что без проблем, преодолевая лесные преграды. Но потихоньку они углублялись в лес, темнее становилось и из-за смыкающихся крон деревьев. Костя и Серж зажгли свои фонари, Вася и Илья не испытывали такой необходимости. Заметив, что Серж то и дело опасливо осматривается, Илья шагнул к нему и сжал его руку, подбадривая: «Иногда я задаю себе вопрос, какого черта мне не сиделось в своем Париже, где я знать не знал про всякую лесную нечисть», — сказал Серж, ощущая колкие мурашки. «Но потом понимаю, что тогда бы не встретил тебя». Он сжал пальцы Ильи и тут же испортил романтический момент, споткнувшись о корягу и растянувшись во весь рост. Нависнув над ним, Илья приподнял его, положив ладонь на затылок. «Когда мы вернемся, я могу сварить зелье, и ты забудешь обо всем, что здесь произошло, если ты считаешь, что так для тебя будет лучше». «Нет уж, спасибо, я предпочитаю сохранить свою память полностью, со всеми ее деталями, Альцгеймер я и в старости заиметь могу», — рассмеялся Серж, отряхнув коленки. «С Альцгеймером мы как-нибудь разберемся», — пообещал Илья. Они продолжили путь в чащу, теперь уже осматриваясь, чтобы не упустить, если появится цветок. «А какого он цвета?» — спросил Серж, штурмуя очередное поваленное дерево. «Никто его вживую не видел, но легенды говорят, что он огненный», — ответил Василек. «Сияет, как маленькое солнце, что глазам больно смотреть». «Ну?» Лишь бы в руки можно было взять, рассудил Серж. Но пока никаких признаков огненного цветка и в помине не было, а часы, тем временем, показывали, что минула полночь. «После полуночи его найти еще можно?» – спросил Костя. «Время до рассвета, или как?» Он ощущал что-то вроде отчаяния и нервно ходил туда-сюда, фонарик подрагивал у него в руках. «До рассвета, пока первые лучи солнца не коснутся деревьев», – ответил Василек, прекрасно чувствуя Костина отчаяние и стараясь не поддаваться ему, мысленно убеждая себя, что время еще есть. Но время неумолимо уходило, утекало, сквозь пальцы, как и положено скоротечной летней ночи. «Что тебе подсказывает чутье?» – спросил Костя. «Куда нам идти? Туда? Или…» Договорить он не успел, шагнул в пустоту, не увидев в темноте край глубокого оврага, в который и сорвался, полетев кубарем по почти отвесному склону. Фонарик улетел вперед, моргнул пару раз и выключился, а сам Костя с размаху треснулся лбом о старый выворотень и опрокинулся навзничь. Над ним каруселью вертелось яркое звездное небо. «Костя? Костя, ты живой?» Василек кинулся к краю оврага, за которым исчез его любимый, но даже его глаза не были способны что-то увидеть. «Серж, посвети!» «Серж!» Не получив ответа, он оглянулся и осознал, что ни Сержа, ни Ильи нет поблизости. Они шли чуть позади, и Вася понял, что даже не может сказать, когда они исчезли. «Лишак! Дай только добраться до тебя!» – прорычал он, догадавшись, чьих это рук дело. «Я живой!» Василек прохрипел, простонал Костя, когда небо остановилось. Он пошевелил руками и ногами и смог сесть. Голова раскалывалась, а из раны на лбу лилась кровь, затекая прямо в глаза. «Костя, я сейчас что-нибудь придумаю». Испытав колоссальное облегчение, Вася заметался на краю оврага, пытаясь найти путь, чтобы спуститься вниз. Поначалу Косте показалось, что искры в глазах – это от удара головой. Но проморгавшись, он увидел, что искорки танцуют вокруг побегов папоротника, тихонько шевелившихся в ночном воздухе. «Я нашел! Я нашел папоротник, все сюда!» — закричал он, тут же на четвереньках добираясь до кустов, ощущая, как земля плывет под ногами. И трудно было сказать, то ли это из-за головокружения, то ли земля и правда шевелится. Списав на первое, Костя кое-как добрался до полз до цветка и замер над ним, рассматривая. И вдруг капля крови из его рассеченной брови капнула прямо на сердцевину. Цветок вспыхнул пуще прежнего, а Костю будто что-то дернуло назад. Когда Василек спустился в темноту оврага, он едва что-то видел, кроме слепящего сияния цветка папоротника, от которого тени становились еще темнее. «Костя?» – позвал он, не понимая, куда мог деться любимый, а обернувшись на звук, увидел, как из стены оврага тянутся корни, оплетающие Костю. Они захлестнулись, как удавка, вокруг его горла, оплели руки и ноги. Василек бросился к нему, но сзади вспыхнул золотом полностью распустившийся цветок. То, чего они так хотели. На решение было меньше минуты, и он растерялся, не зная, что ему делать. Он не мог слышать, как некто или нечто шепчет Косте. «Ушел ты от меня зимой, но теперь я тебя себе заберу». Костя ощутил, как одно из щупальцев корней коснулось раны, и удавка на шее жалась еще крепче. Перед глазами поплыли темные пятна, показалось, что с кровью уходит вся жизненная сила, кожа обтягивает бескровный скелет. Одно из пятен показалось Косте поразительно четким, но пропало из виду. Он уже не мог видеть, как черный кот обернулся Ильей. «Срывай цветок, время уходит». Илья по-кошачьи мягко приземлился на дно оврага и снова стал человеком. Железным ножом он полоснул по корням, бросил в них четверговой солью из мешочка. Схватил Костю за руку и с силой потащил на себя, вырывая его из когтей тьмы. При этом он так забористо матерился, что слышавший всякое Вася опешил. Ножом Илья прочертил по земле круг, защищая их троих и куст папоротника. Тьма за границей, в стала стеной, такой густой, что скрылись даже звезды. Василек сорвал цветок, полыхнувший огнем в его руках, капля крови дрожала на лепестке, и он поднес его к губам, прошептал свое заветное желание. Цветок рассыпался в его руках на сотню искр, как от костра, по оврагу прошел страшный гул, а потом все вдруг затихло. Костя обнаружил себя, крепко вцепившимся в локоть Ильи, Василек стоял рядом, и словно ничего не произошло. «Ребята, вы там? Вы живы?» Из оцепенения их вырвал голос Сержа, раздавшийся над головами. Он вообще не понимал, что произошло. В какой-то момент Костя и Василек, шедшие впереди, исчезли из виду. Илья тогда так забористо выругался, что Серж смущенно вспыхнул. И постарался дословно запомнить эту сентенцию. А Илья уже кинулся к ближайшему дереву, вырезал на нем какие-то знаки, потом еще на одном, а потом они вдруг оказались на краю оврага, и Илья приказал ему ждать там и не шевелиться, прежде чем обернулся котом и исчез. Хорошо ему, конечно, требовать такое. А Серж чуть сердечный приступ не схватил, увидев ослепительную вспышку на дне. «Костя ранен, в остальном все нормально», — отозвался Илья. Василек пока не понимал, исполнилось ли его желание, все его мысли были заняты состоянием Кости. Он видел, что тот не только ранен после падения, но еще и после того, как тьма добралась до него. «Ты же сможешь ему помочь?» — спросил Вася, глянув на Илью. Они помогли Косте добраться до края оврага, но было понятно, что самостоятельно они не выберутся. «Смогу», — кивнул Илья под отдаленные причитания Сержа у них над головами. «Но мне нужно больше моих трав, а пока только кровь остановить», он вытащил из поясной сумки флакончик и поднес к губам Кости, а пока тот пил, осматривал его, чтобы убедиться, что других серьезных ран и травм нет. «Я в порядке, только голова кружится и слабость», — признался Костя, стараясь изо всех сил бодриться. «Надо просто немного посидеть отдохнуть». Его голос звучал ужасающе хрипло, как-то надтреснуто из-за удушения корнями. «Сиди, а я пока поднимусь к Сержу, и мы решим, как вас вытащить», — пообещал Илья и, снова обернувшись котом, стал ловко подниматься по отвесной стене оврага, цепляясь за торчащие ветки и корни. Серж на краю оврага его все же подхватил и вытащил, и Илья перекинулся обратно. «Что там было?» «Я толком ничего не увидел, темнота стояла кромешная, а потом как вспыхнула. Это Вася силу цветка использовал. Костя ранен немного, за ним тьма пришла», — ответил Илья, осматривая его и ощупывая. «Ты сам цел? В порядке? Тьма? Снова? Но он же в порядке?» — забеспокоился Серж. «Я в норме, что тут со мной могло наверху приключиться», — отмахнулся он. «Да, он поранился, и она, видимо, его кровь почуяла», — объяснил Илья, осматриваясь. «Сереж, нам придется из наших штанов веревку связать, иначе мы ребят не вытащим», — он стал стягивать свои. «Из наших штанов?» — растерялся Серж, но послушно разделся. С помощью ножа они пустили их на длинные лоскуты, добавили пару ремней и получили довольно длинную веревку. «Выдержит, думаешь?» «Должна», — Илья еще раз для верности подергал веревку и сбросил ее вниз. «Вася, отправляй Костю первым, мы его вытащим. Главное, пусть зафиксируется покрепче». Василек помог ему, сделав петлю и пропустив ее под мышками, и Костя сам старался подтянуться, цепляясь за корни. Наверху Серж подхватил его и вытащил из оврага. «Ну как ты? Голова болит? В глазах двоится?» — спросил он, светя ему фонариком в глаза. Очевидно, было небольшое сотрясение. «Кружится немного». «Ничего, оклемаюсь. Помогите, Вася». Из-за того, что они сейчас оказались разделены, Косте стало ужасно не по себе. Они вроде видели, что тьма отступила, но черт ее знает, насколько далеко, и не захочет ли она захватить теперь уже Василька. «Я уже тут», — Василек склонился над ним. «И кажется, у нас получилось», — он улыбнулся любимому. «Я чувствую лес совсем иначе. Правда?» Вася. Мой Василек. Костя потянулся к нему, взял за руки, принялся целовать их. Я завтра же возьму билеты на самолет далеко-далеко. Завтра, друг сердешный, ты будешь лежать и пить мои отвары и настойки. Пообещал ему Илья, помогая подняться. Так, подхватив Костю под обе руки, они стали выбираться из леса. Над деревьями уже занимался ранний летний рассвет. Чуточку ошалевший от событий, голожопый Серж шел впереди, освещая дорогу единственным уцелевшим фонариком. Засветло они добрались домой к Илье и Сержу и сразу же уложили Костю в постель, хоть тот и сопротивлялся. Вася сел рядом с ним, чтобы он не рвался куда-то бежать, решать дела. «Нам всем надо отдохнуть», — сказал он. «И тебе, и мне. Поспать как следует. Сколько недель мы были на нервах». Илья слазил в подпол и вернулся с настойками и отварами. От одного горшка здорово шибало какой-то кислятиной, но он все равно нацедил оттуда с полчашки жидкости и выпоил Косте. «Меня сейчас стошнит», — моментально позеленел он, и не успел никуда даже с кровати деться. Илья подставил ему тазик, и Костю вырвало чем-то густым и черным, словно смола. «Это что, внутреннее кровотечение?» Серж вскочил на ноги. «Надо вызывать скорую. Это тьма», — ответил Илья, придержав его за руку, чтобы и он не суетился. Я еще удивился, что она так легко Костю нашла. Эта дрянь в нем с зимы поселилась. Чудо, что никакой хворью не обернулось. «Серёж, разведи огонь, это надо сжечь», — попросил он, переходя к следующему этапу лечения. Серж, оказавшись с плошкой черноты в руках, сам чуть не бякнул туда же от отвращения и поспешил на двор. Жечь эту дрянь в доме он не собирался и занялся розжигом в мангале. Уж его-то при желании можно новый купить. Василек помогал Илье, пока тот растирал и отпаивал Костю. Тот ощущал свою слабость и разбитость после их похода в лес и не жаловался, молча соглашался на все манипуляции. «Ну, теперь пусть поспит, а вечером в бане допарим», — решил Илья, когда все было сделано. Со двора вернулся закопченный и провонявший Серж. «Эта пакость еще и гореть не хотела», — проворчал он. «Пришлось полить бензином. Но мангал лучше выкинуть». «Выкинем», — кивнул Илья и сунул ему в руки укрепляющий отвар, понимая, что и Серж, непривычный к таким делам, натерпелся за ночь. «Пей, пей». Вася тоже досталось отвара, да и сам он решил выпить. «Думаю, всем сейчас не повредит поспать», — предложил ведьмак, сдержав зевок. Ночь длинная была. Все согласно кивнули и стали размещаться. Василек улегся рядом с Костей, ощущая, что он действительно устал, что для него по летнему времени было почти невозможно. Эта мысль заставила его улыбнуться, и он, прижавшись к плечу Кости, быстро уснул. Серж, в свою очередь, прижимался к Илье, в глубине души радуясь, что он был с ними. Иначе весь их поход за цветком обернулся бы трагедией. «Спи, Сереж, все хорошо», – прошептал ему Илья, не открывая глаз, и погладил его по руке. Тот послушно закрыл глаза и понемногу провалился в сон.